Поэтому, следует, отбросив такие частные определения, установить субъект как просто глаза или форму и так далее. Ведь поскольку он для обоих мадхьямиков и реалистов является основой исследования наличия или отсутствия возникновения из себя и прочих особых характеристик вещей, то должен быть приемлем для обоих. Приемлемый для обоих означает такой предмет достоверного познания, который, будучи признан одним оппонентом, признается и другим. Опровержение позиции сватантриков. Здесь два пункта. Несостоятельность этой позиции по смыслу и несоответствие приведенного примера.